Гуру. Вы, плывущие по бурным волнам житейского моря, знаете прекрасно о том, что надо доплыть. Цель — берег далекий. Ради нее и пустились в опасный путь. Отбросьте цель, и плавание станет бессмысленным и ужасным. Ужасно бессмысленное существование и бесцельное блуждание по воле стихий. Цель определяет смысл движения и дает направление. Ею определяются и все действия человека, который знает, куда устремлен. Она дает силы преодолевать бурный натиск стихий.